Роза Грей. Молодой квартирант. Аннотация. Чтобы сделать выбор, необходимо знать наперед, какие испытания готовит тебе судьба. Но как узнать, где тебя ожидает счастье, а где просто развлечение? Как узнать, кто использует тебя, а кто действительно всегда будет рядом и никогда не предаст? Содержит нецензурную брань. Глава первая. 8 марта. В тусклом свете крупной телепанели обнаженное женское тело слегка подрагивало. Ноги суетливо напрягались и ерзали на кровати. Алсу нервно теребила в руках крупный смартфон. Ее распущенные черные волосы растрепанно лезли в лицо. Черные, как ночь, глаза прозрачно пялились в экран. Губы задумчиво кривились и сжимались. Внезапно раздался телефонный звонок. Девушка нехотя сдвинула значок вправо. «Да, Катюш, привет!» В полголоса ярко выраженным татарским акцентом промурлыкала она. «С праздником тебя, моя хорошая! Добра, тепла и любви в твой дом!» «А главное, это здоровье!» «Спасибо!» «Да вроде норм!» «Айгуль?» «Лучше всех!» Алсу тихонько хихикнула и мельком глянула на детскую кроватку. «Как еще может поживать человек в 5 месяцев? Кормят, поят, играют, спать укладывают!» Девушка снова коротко усмехнулась. «Слушай, роднуль, а твоя знакомая точно не решилась комнату снимать?» «Жаль». «Кто? Риэлтор?» «Ага, блин, нашла! Прикинь, я же ей сказала, что сдаю комнату только девушкам, а она мне пацана 25-летнего нашла. Прекрасно. Просто слов нет. Блин. Еще ведь в глаза врет, что я такого не говорила. Ага. Наверное, у меня склероз в мои 23. Алсу коротко засмеялась. Ну, пох, что делать? Мне деньги нужны. Надеюсь, он приличный, не мажор какой-нибудь клубный. Не будет никого водить. На этих словах в дверь позвонили. Ой, Катюш, давай, зай. Сашка пришел. Я его месяц не видела. Секса хочу. Жуть. Алсу резко понизила голос и шепотом засмеялась. Так что я сегодня недоступна. Она снова задорно хихикнула. Ну, сама понимаешь. Хорошо, давай, целуй твои мягкие щечки. Моя. Завтра вечером жду в гости. Пока. Она снова коротко хохотнула и бросила телефон на кровать. Ее пышное стройное тело самолетом поднялось с дивана и, сверкая в зеркалах серванта голым задом, ринулось к креслу за халатом. Раскачивая огромной грудью, девушка пулей ломанулась открывать. В предвкушении она закусила губу. На ходу, накидывая тонкую ткань на обнаженное тело, она вышла из зала и, резко повернув вправо, поспешно пошлепала босыми ногами в сторону двери. — Привет, Саш! — тепло улыбнулась она, пропуская в прихожую немолодого, очень рослого мужчину. «А я уже думала, ты не придешь!» Она стрельнула огромными глазками, неспешно завязывая пояс халата. «Но почему же не приду? Я же обещал!» На мгновение он обнял подругу и контрольно чмокнул ее в щеку. Я смотрю, ты ждала меня!» Хмыкнул он, слегка сжимая обнаженную грудь прямо через тонкую ткань халата. «Тише, Саш! Гулечка спит!» Алсу приложила пальчик к губам. «А, извини!» Саша резко понизил голос. «Так почему же ты думала, что я не приду?» «Ну, мало ли!» Озорно улыбнулась Алсу и пожала плечами. «Я помню, что ты обещал прийти, как только с вахты приедешь. Но ты мне еще кое-что обещал вообще-то!» Она еще более задорно сверкнула глазками. Вешая куртку в маленький шкафчик, Александр игриво подмигнул хозяйке и несколько раз дернул пакетом, в котором тихонько позвякивало стекло. — Все, что обещал, все выполняю, ты же знаешь. — улыбнулся он. — Ого! Глазки Алсу резко загорелись. — Какой приятный бутылочный звон! — засмеялась она. — Ну, если с вином пришел, то проходи. Алсу снова шепотом захохотала. Саша сбросил с себя обувь и, сделав несколько шагов, оказался в кухне. — То есть без вина, значит, не приходить? Он бросил взгляд на приближающуюся девушку и быстро выставил на стол две бутылки дорогого красного вина. — Ну почему же? Я тебе и без вина рада. Ты прекрасно это знаешь. Алсу плотно прижалась к мощной спине, ее маленькие ручки плавно поползли по слегка круглому мужскому животу. Она медленно выдернула рубашку из-под ремня и забралась под тонкую ткань. Ее теплые ладошки начали нежно гладить волосатый живот и грудь. — Знаю, что всегда рада. — улыбнулся мужчина. — Между прочим, я не только об этом. Вино — это хорошо, но это лишь часть твоего обещания. Хихикнула Алсу и, вытащив руки из-под рубашки, стала смело гладить мужчину между ног. — А что ж еще? Слегка сдавленно произнес гость, чувствуя, как маленькая женская ладошка мягко массирует его крупный пенис прямо через брюки. Не помним уже, да? Алсу на мгновение с силой сжала набухающий член. Саша резко вздрогнул. — Вино и массаж я тебе обещал, — улыбнулся он. — Слушай, Алсу, если ты не остановишься, у меня встанет прямо сейчас. — Да у тебя, кажется, уже встал. Задорно хихикнула девушка и еще раз сильно сжала мощный бугорок мужской плоти, после чего резко толкнула мощную спину. — Ты обещал весь вечер 8 марта ухаживать за мной, как за богиней, выполнять все мои прихоти, поить моим любимым винишком, массировать плечики, спинку, попки и ножки. — Да, я и без 8 марта готов все это делать хоть каждый день. — улыбнулся мужчина и присел на стул напротив хозяйки. — Какая прелесть! Он раскрыл ее домашний халат и нежно поцеловал обнаженный, немного выпуклый живот. — Как же я соскучился по этому животику и этой сладкой лохматой писюльке! Он коротко хихикнул и еще раз нежно чмокнул девушку в живот. — Так для тебя же не брею, сам просил. Хмыкнула Алсу и положила руку мужчине на голову. — Могу побрить? — Не вздумай. Вожделенно прошипел мужчина и коротко чмокнул волосатый лобок подруги. — Просто я всегда брила. Мне неприятно, когда там волосы. Не гигиенично это как-то. Девушка слегка нахмурилась. — Не надо брить. Я люблю натуру, ты же знаешь. Кроме того, у тебя ведь не заросли. Прошептал мужчина и снова чмокнул выпуклый лобок, покрытый темными редкими волосами. — У тебя все аккуратно. Подумаешь, немножко волосиков. Это не грязь. Ох! С ума сойти! Как я скучал по этой сладкой письке! Саша нежно провел языком по лобку. Алсу ничего не ответила, лишь довольно ухмыльнулась. Она трепетно гладила гостя по волосам и с интересом смотрела на него. Еще бы не соскучиться! Месяц в другом городе гулял. Хмыкнула она и, поставив одну ногу на стоящий рядом табурет, требовательно притянула мужскую голову к себе. — Вообще-то не гулял, а работал, — произнес Саша и поспешно прижался губами к самому низу волосатого лобка. Темные редкие волосики мягко щекотали ему нос. Алсу все так же с любопытством смотрела на свою промежность и лицо мужчины. — Ага, и звонил мне раз в неделю. — Что такое? 45 лет мальчику, а ведет себя как молоденький дурачок. Будто не знает, что девушкам внимание надо уделять, а то мы напридумываем себе всякого. Вот теперь отрабатывай свой косяк. Алсу коротко засмеялась, положила руки мужчине на затылок и с силой прижала его голову к своей промежности. Саша высунул язык и стал мягко двигать им в попытках нащупать клитор. Девушка непроизвольно вздрогнула. Озабоченно хмыкнула она и очень ярко улыбнулась. «Я уже начала забывать, что такое куни. Разве можно девушку без этого на целый месяц оставлять?» Она закусила губу, ее глаза закрылись. Она чуть задрала голову и стала плавно двигать бедрами. Промычал Саша, чувствуя, как под его языком быстро набухает теплый бугорочек клитора. Волнующий аромат женской плоти буквально кружил ему голову. — Все, хватит! — хихикнула Алсу и резко оттолкнула мужчину. — Успеешь еще. Сегодня 8 марта, день кунилингуса и сладких массажиков, так что все еще впереди. Наливай вино. «Поздравлять свою девочку будешь!» Она озорно стрельнула глазками и, достав 2 красивых фужера, присела напротив гостя. «День куни, говоришь?» — хмыкнул Саша, открывая бутылочку вина. «А как же!» — наигранно удивилась Алсу. «Разве нет? Сегодня все мальчики должны баловать девочек подарками, ласками и массажем!» Саша снова усмехнулся и стал медленно разливать вино по фужерам. Алсу как-то самодовольно посмотрела на мужчину и взяла в руку фужер. «Все, будешь сегодня моим рабом!» Она весело захохотала и, стрельнув крупными глазками, закусила губу. «С огромным удовольствием, солнышко! Я и так всегда твои ножки целую, словно раб!» Он коротко засмеялся и, очень трепетно прикоснувшись к нежной щеке девушки, стал чувственно ее гладить. Держа перед собой фужер вина, Алсу довольно закрыла глазки. На ее лице тут же появилась нежная улыбка искреннего наслаждения. Сашка, я тебя просто обожаю! — не открывая глаз, прошептала она. А еще удивляются, почему я не трахаюсь с ровесниками. — И почему же? — тихо спросил Саша, большим пальцем мягко поглаживая пухлые губки подруги. — Потому что молодые парни думают только о том, как бы свой отросток поскорее к пизденке пристроить. А вот ласкать никто не умеет. Вот... чтобы так, по щечке гладить, по спинке и попке. Они только лапать могут. Алсу благодарно посмотрела на мужчину, после чего снова закрыла глаза и продолжила искренне наслаждаться теплой мужской ладонью. Она слегка двигала головой, как бы обтираясь об мужскую руку. На ее лице была вся та же нежная улыбка. Вдруг она снова открыла глаза и снова глянула на любовника туманным взглядом. — Хочу массажик! — с шутливой капризностью в голосе прошептала она. — Уже совсем соскучилась по ласке. Можно даже не массажик, а просто поглаживание с маслом. — Ну, в этом я тебя не обделю, ты же знаешь. Тепло улыбнулся мужчина. «Знаю. За это я тебя и обожаю, что ты умеешь ласкать». Также тепло улыбнулась Алсу. «Так что твоей попке сегодня придется очень сладко», — бодро произнес мужчина. «Тише, Саш! Гулька же спит. Приболела. Если проснется, орать будет, так что не успокоим потом». Она сейчас очень беспокойная. Когда, например, телек тихонько бормочет, все норм. Она даже наоборот успокаивается от этого. А от громких звуков просыпается и плачет. «Простуда?» — шепотом спросил Саша. «Да, простудилась немного», — тихонько вздохнула девушка. «Совсем иммунитет у нас слабенький». Примерно через 2 часа изрядно подвыпившая Алсу сидела на коленях гостя, боком к нему. В одной руке она держала фужер вина, второй трепетно обнимала мужскую шею. Она беззаботно болтала ножками, ее халатик был распахнут, крупные груди соблазнительно шевелились от частого дыхания. — Ой-ей-ей, кажется, кое-кто завелся не на шутку. Шепотом хмыкнул Саша, очень трепетно массируя гигантский шарик с торчащим розовым соском. — Ну еще бы! — прерывисто прошептала Алсу, еще выше задирая голову. — Сам знаешь, какая у меня грудь чувствительная. — Знаю, за это я обожаю ее. Мужчина тут же впился губами в крупную розовую вишенку. Он начал совершать чувственные сосательные движения. Дыхание Алсу стало еще более прерывистым и громким. Она непроизвольно схватилась за голову своего искусителя и стала судорожно ее гладить. Нервно выдохнула она. «Блин, Сашка, обожаю тебя. Ты всегда знаешь, куда бить». Нежно, в полголоса, промурлыкала она.